Глава 14. Житие в Москве. Москва того времени была центром, к которому тяготело все неслужащее поместное русское дворянство. Игроки находили там клубы, кутилы дневали и ночевали в трактирах и у цыган. Богомольные люди радовались обилию церквей. Наконец, дворянские дочери сыскивали себе женихов. Натурально, что матушка, у которой любимая дочь была на выданье, должна была убедиться, что как-никак о поездке в Москву на зимние месяцы не миновать. Семья наша выезжала из деревни по первопутке. Климатические условия в то время, сколько помнится, были постояннее, нежели нынче, и обыкновенно в половине ноября зима устанавливалась окончательно. Снимались мы целым домом, с большим количеством прислуги, с запасом мороженой провизии и даже собственными дровами. Для всего этого требовалась целая вереница подвод, которые отправлялись заранее. Уезжая, в господском доме приказывали заколотить оба крыльца, закрыть ставни, а остающуюся прислугу с ключницей во главе размещали как попало по флигелям. В Москве у матушки был свой крепостной фактотум, крестьянин Силантий Стрелков, который заведовал всеми ее делами. Наблюдал за крестьянами и дворовыми, ходившими по оброку, взыскивал с них дань, ходил по присутственным местам за справками, вносил деньги в опекунский совет, покупал для деревни провизию и прочь. Это был честный и довольно зажиточный человек, ремеслом шорник, и даже имел собственную шорную мастерскую. Но жизнь его была, как говорится, чисто сибирная, потому что матушка не давала ему ни отдыху, ни сроку. С утра до вечера слонялся он по городу, разыскивая недоимщиков и выполняя разнообразнейшие комиссии. Когда матушка на короткое время приезжала в Москву, то останавливалась на постоялом дворе у Сухаревой. И тогда Стрелков только и делал, что приходил к ней или уходил от нее. Даже обед приносили ей от него, и, разумеется, безвозмездно. Когда же мы стали ездить в Москву по зимам, то для него настал уже сущий ад. Матушка была нетерпелива и ежеминутно хотела знать положение дел, так что Стрелков являлся каждый вечер и докладывал. За все эти послуги ему никакого определенного жалования не полагалось. Разве изредка матушка подарит синенькую или ситцу на платье его жене? Разумеется, эти скудные подачки не окупали даже расходы на извозчиков. Поэтому Стрелков, постоянно отрываемый от собственного дела, никогда настоящим образом опериться не мог. И впоследствии кончил тем, что должен был объявить себя несостоятельным. Перед нами, детьми, он не стеснялся и часто горько жаловался на матушку. Стрелков заранее нанимал для нас меблированную квартиру, непременно в одном из арбатских переулков, поближе к дедушке. В то время больших домов с несколькими квартирами в Москве почти не было, а переулки были сплошь застроены небольшими деревянными домами, принадлежавшими дворянам средней руки. Об них только и идет речь в настоящем рассказе, потому что так называемая «Грибоедовская Москва», в которой преимущественно фигурировал высший московский круг, мне совершенно неизвестна. Хотя несомненно, что в нравственном и умственном смысле она очень мало разнилась от Москвы, описываемой мною. Некоторые из владельцев почему-нибудь оставались на зиму в деревнях и отдавали свои дома желающим со всей обстановкой. Это были особнячки, из которых редкий заключал в себе более 7-8 комнат. В числе последних только 2-3 чистых комнаты были довольно просторны. Остальные можно было в полном смысле слова назвать клетушками. Парадное крыльцо выходило в тесный и загроможденный службами двор, в который въезжали с улицы через деревянные ворота. Об роскошной и даже просто удобной обстановке нечего было и думать, Да и мы тоже дворяне средней руки и не претендовали на удобство. Мебель большей частью была сборная, старая, покрытая засиженной кожей или рваной волосяной материей. В этом крохотном помещении, в спертой, насыщенной миазмами атмосфере, а вентиляции не было и помина, и воздух освежался только во время топки печей, ютилась дворянская семья, часто довольно многочисленная. Спали везде, и на диванах, и в повалку на полу, потому что кроватей при доме сдавалось мало, а какие были, те назначались для старших. Прислуга и дневала, и ночевала на ларях в таких миниатюрных конурках, что можно было только дивиться, каким образом такая масса народа там размещается. «Зиму как-нибудь потеснимся, в Москве и бог простит», — утешали себя наезжие, забывая, что и в деревне на полном просторе большинство не умело устроиться. Прибавьте к этому целые вороха тряпья, которые привозили из деревни и в течение зимы накупали в Москве, и которые за неимением шкафов висело на гвоздиках по стенам и валялось разбросанное по столам и постелям. И вы получите приблизительно верное понятие о среднедворянском домашнем очаге того времени. «Хорошо еще, что у нас малых детей нет, а то бы спасения от них не было», — говорила матушка. «Намеднисья у Забровских было, там их штук 6 мал-мала меньше собралось, мученье. Так между ног и шныряют, кто в трубу трубит, кто в дуду дудит, кто на пищалке пищит». Понятно, что в таком столпотворении разобраться было нелегко, и недели две после приезда все ходили как потерянные. Искали и не находили, находили и опять теряли. Для взрослых помещичьих дочерей, и в том числе для сестры Надежды, это было чистое мучение. Они рвались выезжать, мечтали порхать на балах, в театрах, а их держали в заперти в вонючих каморках и кормили мороженою домашней провизией. «Да когда же, наконец!» — слышались с утра до вечера сестрицыны жалобы. «Хоть бы в театр съездили!» «Нельзя в театр! Надо сперва визиты сделать! Коли дома скучно, ступай к дедушке!» «Вот еще! Что я там забыла?» «Ну, жди!» Единственные выезды, которые допускались до визитов, — это в модные магазины. В магазине Майкова в гостином дворе закупались материи. В магазине Сихлер заказывались платья, уборы, шляпки. Ввиду матримониальных целей, ради которых делался переезд в Москву, денег на наряды для сестры не жалели. Наконец, все кое-как улаживается. К подъезду подают вазок четвернею на вынос, в который садится матушка с сестрой. И очень редко отец. Все знакомые сразу угадывали, что он никакой роли в доме не играет. Начинаются визиты. В начале первой зимы у семьи нашей знакомств было мало, так что, если б не 3-4 семейства из своих же соседей по именью, тоже переезжавших на зиму в Москву повеселиться, то, пожалуй, и ездить было бы некуда. Но впоследствии, с помощью дяди, круг знакомств значительно разросся, и визитация приняла обширные размеры. Когда все визиты были сделаны, несколько дней сидели по утрам дома и ждали отдачи. Случалось, что визитов не отдавали, и это служило темой для продолжительных и горьких комментариев. Но случалось и так, что кто-нибудь приезжал первый. Тогда на всех лицах появлялось удовольствие. Из новых знакомств преимущественно делались такие, где бывали приглашенные вечера, разумеется, с танцами. И верхом благополучия считалось, когда можно было сказать: «У нас все вечера разобраны, даже в театр съездить некогда». Или: «Ах, это Балкина, пристает, приезжай к ней по середам». «Помилуйте, — говорю, — Марья Сергеевна, мы и без того по середам в два дома приглашены». «Так нет же, пристала, приезжай да приезжай, при неотвязчивая...»

С 6 часов матушка и сестра начинали приготовляться к вечернему выезду. Утренняя беготня возобновлялась с новой силой. Битых 3 часа сестра не отходила от зеркала, отделывая лицо, шнуруясь и примеряя платье за платьем. Беспрерывно из ее спальни в спальню матушки перебегает горничная за приказаниями. Барышня спрашивает, какую им ленту надеть. Барышня спрашивает, надеть ли локоны или гладко причесаться. Барышня спрашивает, для большого или малого декольте им шею мыть. «Шпилек булавок несите!» — раздается по коридору. «Оглохли!» Когда туалет окончен, происходит получасовое оглядывание себя перед зеркалом, принятие различных поз, приседания и прочь. Если вечер, на который едут, принадлежит к числу паре, то из парикмахерской является подмастерье и убирает сестрицыну голову. «Шипси!» — командует подмастерье, и Ивашка из крепостных, подражая хозяину-французу. «Пропасти на вас нет!» — кричит из своего угла отец, которого покой беспрерывно возмущается общей беготнёю. «Ну, батюшка, не прогневайся!» — откликается ему матушка. Наконец, вдруг, словно по манию волшебства, все утихло. Уехали. Девушки в последний раз стрелой пробежали из лакейской по коридору и словно в воду канули. Отец выходит в зал и одиноко пьет чай. «Что, как на дворе?» — спрашивает он камердинера Степана, который прислуживает за столом. «Вызвездило. Мороз лютый ночью будет. Но зима нынче. Того гляди, всех людей поморозят, ездивши по гостям». Отец вздыхает. Одиночество, как ни привыкай к нему, все-таки не весело. Всегда он один, а если не один, то скучает установившимся домашним обиходом. Он стар и болен, а все другие здоровы. Как-то глупо здоровы. Бегают, суетятся, болтают, сами не знают зачем и о чем. А теперь вот притихли все, и если бы не Степан, никого, пожалуй, и не докликался бы. Умри, и не догадаются. «И зачем только жениться было?» — мысленно восклицает он, забывая, что у него от этого брака уж куча детей. Вспоминается ему, как он покойно и тихо жил с сестрицами. Как никто тогда не шумел, не гомел, и всякий делал свое дело не торопясь. А главное, воля его была для всех законом, и притом приятным законом. И нужно же было. Отец пользуется отсутствием матушки, чтобы высказаться. «Близок локоть, да не укусишь», — мелькает в его уме пословица. «Степка», — обращается он к слуге, — «помнишь, как я холостой был?» «Как, сударь, не помнить?» «Хорошо тогда было, а?» «Уж так-то хорошо, так хорошо, что кажется, кабы...» «Тихо, смирно, всего вдоволь. Эх, ма, правду пословица говорит, от добра добра не ищут. А я искал, за это Бог меня и наказал. Это точно что?» Бьет 10. Старик допивает последнюю чашку и начинает чувствовать, что глаза у него тяжелеют. «Пора и на боковую. Завтра у Власия главный престольный праздник, надо к заутренне поспеть». «Узнавал, будут ли певчие?» — спрашивал отец. «Узнавал-с. Сказали, что певчие за поздней обедней будут петь, а за заутренней и за ранней обедней дички. Ну и дьячков послушаем. А дьякон свой или наемный будет служить? Дьякона из чудового монастыря пригласили, а свой за второго пойдет». «Какой это чудовской дьякон? Рыжеватый, что ли? Не могу узнать-с». «Должно быть он». Отец встает из-за стола и старческими шагами направляется в свою комнату. Комната эта неудобна. Она находится возле лакейской и довольно холодна, так что старик постоянно зябнет. Он медленно раздевается и, удостоверившись, что выданные ему на заутренню два медных пятака лежат в целости около настольного зеркала, ложится спать. «В 4 часа меня разбудить», — наказывает он Степану. «А девкам скажи, чтобы не гомели». Между часом и 2 ночи матушка с сестрой возвращаются домой. Дни проходят за днями, одинаковые и по форме, и по содержанию. К концу, впрочем, сезон заметно оживляется. С Рождества в благородном собрании начинаются балы и периодически чередуются вплоть до самого поста. Из них самым важным считается утренний бал в субботу на Масленице. Для девиц-невесты это нечто вроде экзамена. При дневном свете притиранья сейчас же скажутся, так что девушка поневоле является украшенная теми дарами, какие даны ей от природы. Да и наряд необходимо иметь совсем свежий, а не подправленный из старенького. Билеты для входа в собрание давались двоякие — для членов и для гостей. Хотя последние стоили всего 5 рублей ассигнациями, но матушка и тут ухитрялась в большинстве случаев проходить даром. Так как дядя был истари членом собрания и его пропускали в зал беспрепятственно, то он передавал свой билет матушке, а сам входил без билета. Но был однажды случай, что матушку чуть-чуть не изловили с этой проделкой, и если бы не вмешательство дяди, то вышел бы изрядный скандал. «Мать-то вчера обмешулилась!» — в восторге рассказывал брат Степан. «Явилась с дядиным билетом, а ее цап-царап! Как бы ни дядя, ночевать бы ей с сестрой на съезжей!» Тем не менее, несмотря на ежедневные выезды и массу денег, потраченных на покупку нарядов, о женихах для сестры было не слышно. «И куда они запропастились?» — роптала матушка. «Вот, говорили, в Москве женихи в Москве, а на поверку выходит пшик, только и всего. Целую прорву деньжищ зря разбросали, лошадей, ездивши по магазинам, измучили, и хоть бы те один». Матушка, впрочем, уже догадывалась, что в Москве не путем выездов добываются женихи, и что существуют другие дороги, не столь блестящие, но более верные. В скором времени она и прибегла к этим путям, но с этим предметом я предпочитаю подробнее познакомить слушателя в следующей главе. Матушка званых вечеров не давала, ссылаясь на тесноту помещения. Да и действительно, было бы странно видеть танцующие пары в миниатюрной квартирке, в которой и свои едва размещались. Впрочем, однажды она расщедрилась и дала, как говорится, пир на весь мир. В эту зиму нам случайно попалась квартира с довольно просторной залой, и дядя воспользовался этим, чтобы уговорить матушку повеселить дочь. Затеяли бал. Мебель судил дядя из своей квартиры. Посуду на прокат взяли, позвали кухмистера Гарихмусова, накупили конфект, фруктов и разослали приглашение. Бал вышел на славу. Приехало целых 4 штатских генерала, которых и усадили вместе за карты. Говорили, что они так вчетвером и ездили по домам на балы. Дядя пригласил целую кучу молодых людей. Между танцующими мелькнули даже 2 гвардейца, о которых матушка так-таки и не допыталась узнать, кто они таковы. Веселились до 5 часов утра и потом долго-долго вспоминали об этом бале, приурочивая к нему разные семейные события. Воскресенье и праздничные дни тоже вносили некоторое разнообразие в жизнь нашей семьи. В эти дни матушка с сестрой выезжали к обедне, а накануне больших праздников и ко всеночной, и непременно в одну из модных московских церквей. Модными церквами в то время считались Старое Вознесение, Николоявленный и Успенье на Могильцах. В первой привлекал богомольцев шикарный протопоп, который, ходя во время всеночной с кадилом по церковной трапезе, расчищал себе дорогу, восклицая «Плассе, мадам!» «Дорогу, сударыня!» — французский. Заслышав этот возглас, дамочки поспешно расступались, а девицы положительно млели. С помощью этой немудрой французской фразы ловкий протопоп успел устроить свою карьеру и прославить храм, в котором был настоятелем. Церковь была постоянно полна народу, а изворотливый настоятель приглашался с требами во все лучшие дома и ходил в шелковых рясах. У Никола Явленова настоятелем был протопоп, прославившийся своими проповедями. Говорили, что он соперничал в этом отношении с митрополитом Филаретом, что последний завидовал ему и даже принуждал постричься, так как он был вдов. И действительно, в конце концов он перешел в монашество, быстро прошел все степени иерархии и был назначен куда-то далеко епархальным архиереем. Что касается до церкви Успенья на Могильцах, то она славилась своими певчими. Помнится, что там по праздникам певал крепостной хор Равинского. Матримониальные цели и тут стояли на первом плане. На сестру надевали богатый куний салоп с большой собольей пелериной, спускавшейся на плечи. Покрыт был салоп, как сейчас помню, бледно-лиловым атласом. Выезды к обедне представлялись тоже своего рода экзаменом, потому что происходили при дневном свете. Сестра могла только слегка подсурмить брови и, едучи в церковь, усерднее обыкновенного нащипывала себе щеки. Стояли в церкви чинно, в известные моменты плавно опускались на колени и усердно молились. Казалось, что вся Москва смотрит. Разумеется, по окончании службы встречаются со знакомыми, и начинается болтовня. «Ах, какую он сегодня проповедь сказал! Еще крошечку, и я разрыдалась бы», — слышится в одном месте. «Как это? Как он выразился? И всегда, и везде он повсюду с нами! Ах, какая это святая правда!» — раздается в другом. «А вы заметили машер гусара, который подле правого крыла состоял?» — шушукаются между собой девицы. «Это гвардеец? Из Петербурга князь Телепнев обалдуй! 12 000 душ, машер! 12! Жоли!» «Мило, французский». «И все в Тульской, да в Орловской, да в Курской губерниях, вообще где хлеб?» «Вот кабы!» — потихоньку шепчет матушка, прислушавшись к разговору и любовно посматривая на дочку-любимку. Начинается разъезд, который иногда длится полчаса. Усевшись в возок, матушка упрекает сестрицу. «Какая ты, однако ж, Наденька, рохля! Смотрит на тебя генерал этот, как бишь, а ты хоть бы глазом на него повела! Вот еще стану я, старик!» «Нечего, старик, женихов-то не непочатый угол, раз-другой я обчелся. Привередничать-то бросить надо, не век на шею у матери сидеть. Не пойду я за старика. А не пойдешь, так сиди в девках. Ты знаешь ли, старик-то что значит? Молодой-то пожил с тобой и пропал по гостям, да по клубам, да по цыганам. А старик дома сидеть будет, не надышится на тебя. И наряды, и уборы всем на свете для молодой жены пожертвовать готов. Как папенька, например. Ну что папеньку трогать, папенька сам по себе. Я правду ей говорю, она папенька». И так далее. Возвратясь домой, некоторое время прикидываются умиротворенными. Но за чаем, который по праздникам пьют после обедни, опять начинают судачить. Отец, как не придавлен домашней дисциплиной, но и тот, наконец, не выдерживает. «Как это у вас языки не отсохнут?» — кричит он. «С утра до вечера только и дела, что сквернословят». При этом упреке сестрица с шумом встает из-за стола, усаживается к окну и начинает смотреть на улицу, как проезжают кавалеры, которые по праздникам обыкновенно беснуются с визитами. Смотрение в окно составляет любимое занятие, которому она готова посвятить целые часы. «Что в окно глазеешь? Женихов высматриваешь?» — язвит отец, который недолюбливает старшую дочь именно потому, что матушка балует ее. «И буду смотреть. Вам что за дело?» — огрызается сестрица. «Вот как отцу она отвечает. А вы не троньте меня, и я вас не трону. Ах ты! Сидели бы у себя в углу. Надин, Финиссе!» «Перестаньте, французский». Вступается матушка, не желая, чтобы подобные сцены происходили де ван лежан. «В присутствии посторонних, французский». В воскресенье, последний день Масленицы, ровно в полночь цикл московских увеселений круто обрывался. В этот день у главнокомандующего назначался фоль журнье. «Здесь веселый вечер, французский». Но так как попасть в княжеские палаты для дворян средней руки было трудно, то последние заранее узнавали, не будет ли таких же фоль журнье у знакомых. Семья, которой не удавалось заручиться последним масленичным увеселением, почитала себя несчастливою. Целый день ей приходилось проводить дома в полном одиночестве, слоняясь без дела из угла в угол и утешая себя разве тем, что воскресенье, собственно говоря, уже начало поста, так как в церквах в этот день кладут поклоны и читают «Господи, владыко живота». В чистый понедельник Великий пост сразу вступал в свои права. На всех перекрестках раздавался звон колоколов, которые как-то особенно уныло перекликались между собой. Улицы к часу ночи почти мгновенно затихали, даже разносчики появлялись редко, да и то особенные, свойственные посту. В домах слышался запах конопляного масла. Словом сказать, все, как бы говорила, нечего заживаться в Москве. Все, что она могла дать, уже взято. В понедельник же с раннего утра матушка начинает торопиться сборами. Ей хочется выехать не позже среды, после раннего обеда, чтобы успеть хоть на кончике застать у троицы Сергия Мифимоны. С часу на час ожидают из деревни подвод. Стрелкова командируют в охотный ряд за запасами для деревни, и к полудню он уже является в больших санях, нагруженных мукой, крупой и мерзлой рыбой. В нашем доме в Великий пост не подается на стол скоромного, а отец кушает исключительно грибное и только в Благовещенье, да в вербное воскресенье позволяет себе рыбу. Те же хлопоты, которые сопровождали приезд в Москву, начинаются и теперь. Беспрерывно слышатся хлопанье наружными дверями. В комнатах настужено, не метено. На полах отпечатлелись следы сапогов, подбитых гвоздями. И матушка, и сестра целые дни ходят не одетые. Один отец остается равнодушен к общей кутерьме и ходит исправно в церковь ко всем службам. «Подводы приехали», — докладывают матушке. Наконец, все прибрано и уложено. В среду утром служат напутственный молебен. В передней с позаранку толчется стрелков, которому матушка отдает последние приказания. Наскоро обедают и спешат выехать, оставив часть дворни и подвод для очистки квартиры и отправки остальных вещей. Но дорога до Троицы ужасна, особливо если Масленица поздняя. Она представляет собой целое море ухабов, которые вот теперь до половины наполняются водой. Приходится ехать пешком, а так как путешествие совершается на своих лошадях, которых жалеют, то первую остановку делают в больших мытищах, отъехавшие едва 15 верст от Москвы. Такого же размера станции делаются и на следующий день, так что к Троице поспевают только в пятницу около полудня, избитые, замученные. У Троицы вынимаются чемоданы и повторяются те же сцены, как и в Москве перед выездами на вечера. На Мифимоны съезжается вся Москва, и ударить себя лицом в грязь было бы непростительно. Одеваются в особые дорожные платья, очень щеголеватые, и на отдохнувших лошадях отправляются в воске четверней в ряд по дорожному, в монастырь. Церковь битком набита, едва можно пробраться при содействии Конона, который идет впереди, бесстрашно пуская в ход локти. Под сводами храма раздается помощник и покровитель. Отец молитвенно складывает руки, у матушки от умиления слезы на глазах. А вот и Голубовицкие, и Гурины, и Соловкины, все, даже месье Обрящин тут. Эспасибле? Возможно ли это, французский? Так что едва произнесено последнее слово отпуста, как уж по всей церкви раздаются восклицания. «Вы? Какими судьбами? В деревню? Пора! Парники набивать время! У нас еще молодьба не кончена! А у нас скотный двор сгорел, пугнуть надо! Но как сегодня пели, я и не знала, где я, на небесах или на земле!» От Троицы дорога идет ровнее, а с последней станции даже очень порядочная. Снег уж настолько осел, что местами можно по насту проехать. Лошадей перепрягают гусем, и они бегут веселее, словно понимают, что надолго избавились от московской суеты и многочасовых дежурств у подъездов по ночам. Переезжая кратчайшим путем через озеро, путники замечают, что оно уж начинает синеть. Наконец, последнюю чужую деревню проехали. Вот промелькнула Тараканиха, самая дальняя наша пустошь. Вот столбы, вот светлячки, а вот и Малиновец. Отец вылезает у подъезда из воска, крестится на церковь и спрашивает, были ли службы на первой неделе. Матушка тоже крестится и произносит, ну, слава богу, дома. Только сестрица недовольна и сердито цедит сквозь зубы. Опять этот Малиновец, ах, противный! Господи, да когда же, наконец, когда же?